Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Максим Танк – это вельми яркая зорка, вельми яркая зорка. Притым я б сказал так, что это некий поэтичный вулкан. Вот с него эта поэзия вылазит, и когда этот вулкан идет, то там и лава, и алмазы, как кажут, что в этот час, когда это вывергается вулкан, есть, и камяки некие, и всего, что хочешь. Вот и у Танка так. Он завсёды минимум один раз на год у полыми, кое он долго редаговал, и он друковал свою великую подборку, великую подборку. Так вот там завсёды были и верши, ну, обовязковые, про партию, про там поспехи, и верши просто сярэдні, але там абавязкова былі выдатнейшыя вершы, бліскучыя вершы. Мне вельмі дарагі яго ранні перыяд заходнебеларускі. Там я, як кажуць, сам, ну, з часу знаёмства з ім, я яго палюбіў за, ну, настолькі нейкія паэтычныя і псіхалагічна дакладныя рэчы, як вось то, як прыходзіць батька на сустречу с сыном, який сидит в тюрьме, рассказывая, а в очи синие от слез. И вот этот рефрен, он настолько доречий, настолько натуральный. Ну, иншого нельга. А потом взять, например, нехайно зробленный, как для майстра. Але якая выдатная поэзия «Ава Мария». «Ава Мария» – блескуча. Хотя, например, коли бы этот верш дать Куляшову, и он бы его такое зробил, бо там трошки такие, здаецца, и слова, может быть, не самые лепшие, тяжковато некоторые навод. Але какого узровню поэзия? Поэзия не як предмет, а поэзия як некая плод. Я памятаю, коли мы учились в университете, читали его все подборки, я это помню, можем и опошние поэты, что вот так текаются землей. Знову же, навод мы, юнаки, тогда разумели, как это глубоко. Это вот некто соправды неколи казал, что такое поэзия. Это поэзия, якая, выказывая истину у двух рядках, на что философу потребуется 2-3 томы. Про життё. Вот то, что вот это, вот, может, мы опошние поэты, что вот так цікавятся землёй. Ну и на каждом этапе у Танка были близко же. Это поэт, ну, такого, что вулканного плана. Поэзия его вырывает. И он сам захлынается от этой поэзии, часом не поспевая ее довести до такого уровня, как робили Аркадь Куляшов, Пимен Панченко, колены кожный родок доводили до высшего мастерства. У него, может быть, але эта поэзия настолько яркая, настолько натуральная и белорусская до того, что беспрешно. Ну а человек он был цікавы. Человек он был вельми цікавый. Я это отчув на собе, как кажут, коли мы были на Шевченковском святе у Киеве, на Украине. Я не имел права формально на то, как быть там, бо там были только члены правления Союза письменников СССР. Но але Лыньков захворел, не мог поехать, и Бровка замест Лынькова уключил в группу мяне по земляцкой дружбе. Я приехал, так я и смеялся после, что, ну, как завсёды это бывает, там нигде не поспели, ничто вместе. Так я смеялся, что, ну, вот, полдня я побыл Лыньковым. Ну, отповедно, селили, и я оказался с Танком у одним покоя. Ну, поселились, но для меня это был, боже мой, Танк, и неёмко, и всё. И я поглядел, який это милый человек. Вот, ну, я был молодейший, потом, значит, и те люди, которые там были, они любили застолье. А Танки он не был Ён быў вясёлы, ён анекдотчык, але чарку ён не надта любіў. Можна сказаць, не любіў. І поэтому тады, калі былі шумныя гэтыя застоллі, вот, калі аднойчы мы сядзелі вечарам за сталом, Пімен Емельян Шпанченко, ён мяне браў, кажа: «Ты маладзейшы, ты там за мной паглядай». Быў Мікола Нагнебіда, украінец, і Александр Андрэевіч Пракоф'єў. Цікавая такая кампанія, шумная, буйная, у рускім сэнсе слова буйная. І вот мы сядзелі доўга там, відаць, да закрыцця гэтага рэстарана у гатэлі «Кіеў». Ну, я так іду несмела, думаю, що танк уже спіць, що тихенько чиняю дзвер, а ён, оказывается, не спіць, чакає мене. Каже: «Геннад, давай». Так я говорю: «Ка ви що?» «Ну, так я ж чекав, як там, що, ти знаєш». «Я знаю, оу, гэтые хлопці, зімет, брат, непросто». І я ж там подумав, вот я тут чаю приготував. Это меня, конечно, так крануло, что, ну, боже мой, ну, что такое танк, и я для его, а вот он, как кажется, вот так. При этом мы ж не были, а поутраешь, дуже близко знаем. Потом, конечно, уже мы частей сустракались там на неких письменницких мероприемствах. Помню еще один выпадок, когда мы были в Москве, была там некая нарада, ці што, і ў гэты час засідаў камітэт па ленінскіх прэміях. І танку далі ленінскую прэмію. Жылі мы ў гасцініцы «Москва», ну, і ён там, не знаю, чаму быў. Прышлі вечарам, і тут нехта кажа, што, вот, вы знаеце, вот, всё прагаласавалі, уже там завтра, паслязаўтра будзе вядома. Ну, я рашыўся, думаю, пайду к танку, павіншую яго. Пазваніў яму, ну, вечару ж быў. Позвоню, говорю: «Євген Іванович, можна до вас зайти?» «Давай, заходьте». Я заходжу, у його був лужак, там ще ніхто. Ну, я кажу: «От віншую, все». І раптом гляджу, в танку стоїть бутелька. «Ой, ну, все». Ну, випили, і він мені на завтра вже каже: «Знаєш, Геннадій, ну, тоє, що прийшли там ці хлопці, це нормально, нічого. А от тоє, що прийшов до мене ти, это мне был подарунок. По-перше, тому, что я не знал, что ты в Москве. А по-другое, ты молодый, а я побоюсь, что молодые не надто меня привечают. А тут раптом, я ж зразумел. Потом, когда ты зашел и стал веншевать, ну, я зразумел, что это щиро, это не при... Для человека, оказывается, вот такого узровню таленту, там, и ведомости, что для его, оказывается, вельми важно, вот это, то, як успрымается ён и его верши, его поэзия. Прожитое не написанное. Успамины белорусского поэта, дипломата, ды грамадского деяча Геннадия Буравкина.